Глава 13. Четвертый мушкетер. Амалия дочитала утреннюю газету, сложила и бросила на стол. «Все то же самое», — сказала баронесса своим друзьям, которые сидели вокруг стола и смотрели на нее преданными глазами. «Ни единого слова о том, что в Золотой Стреле позавчера произошло убийство, а оно должно было произойти». «Но почему комиссар Папийон не может заниматься исчезновением багажа?» — робко спросила Мэй. «Зачем ему лгать? Он не лжет», — поправил ее Кристиан. «Он умалчивает». «Комиссар Папийон — лучший полицейский города Парижа», — сказала Амалия. «Заметьте, что мы с вами вовсе не в Париже. Это во-первых. А во-вторых, Папийон занимается только особо важными делами, и большая часть его расследований — убийство». Амалия прищурилась. «Кстати, о чем он хотел у вас узнать?» «А разве...» — начал Уолтер. «Нет, ни Депре, ни Папийон ко мне не приходили», — опередив вопрос, ответила Амалия. «Так о чем вы с ним говорили?» «Он спрашивал, не заметил ли я кого-то подозрительного», — подумав, ответила Мэй. «Еще спрашивал, может быть, вы отлучались и могли что-то видеть. Но я сказал, что мы с вами все время были вместе». «Наверное, поэтому он и не стал к вам заходить». «Нет», — внезапно сказала Амалия. «Его интересовало не то, кого вы видели. Его интересовало, есть ли у меня алиби. Поэтому он и спрашивал у вас, отлучалась ли я». «Хотите сказать, что комиссар подозревает вас?» — недоверчиво спросил Уолтер. «Но почему?» «Перчатка, Фрезер, перчатка», — нетерпеливо напомнила Амалия. «Сиреневая перчатка с меткой перчаточника, сделанная на заказ. Представьте себе, что вы полицейский, и у чьего-то трупа нашли эту перчатку. Установить, что перчатка моя, легче легкого. Это идеальная улика». «Так», — сказал Кристиан, — «кажется, я понимаю». «Убийца забрался в ваше купе, пока вы были в вагоне-ресторане, украл вашу перчатку и подбросил нож мисс Мэй. Но почему именно ей?» «Наши чемоданы стояли рядом», — пояснила Амалия. «Так получилось. На одном ее чемодане были инициалы хозяйки, но она его опрокинула, потом собрала вещи и положила его на свой диван. Другой чемодан остался рядом с моими вещами. Он новый, из тех моделей, которые легко открыть, так что нет ничего удивительного в том, что нож оказался именно там». «Хотите сказать, что нож тоже собирались подбросить вам?» — спросил священник. «Но зачем?» Амалия вздохнула. «На этот вопрос было бы проще ответить, если бы я знала, кто убит. А речь определенно об убийстве, потому что кровь на ноже человеческая. Мой знакомый, который делал анализы, совершенно в этом уверен». «А что, если случилось одновременно и убийство, и похищение ценного багажа?» — предположила Мэй. «Комиссар говорит о пропаже, но не говорит о том, при каких обстоятельствах она произошла». Баронесса Корф поморщилась. «Допустим, но такая таинственность все-таки настораживает, согласитесь?» «Так или иначе», — заявил Кристиан, — «нам надо узнать, кем был убитый, и действительно ли у него что-то пропало?» «Стало быть, вы собираетесь вместе со мной расследовать это дело?» — спросила Амалия. «Конечно», — воскликнула Мэй. «Разумеется, мы не отступим», — объявил священник. «У этого негодяя, кем бы он ни был, не было никакого права подбрасывать нож и так пугать Мэй. Я хотел сказать, мисс Уинтерберри». «Лично я заинтригован», — поддержал его Кристиан. «Все это очень странно. По крайней мере, будет хоть какое-то развлечение до начала следующих гонок. Так что я с вами». «Должна сразу же предупредить вас. Легко не будет», — проговорила Амалия после паузы. «Власти что-то замалчивают. Но уже потому, что Папийона срочно вызвали из Парижа, ясно, что случилось нечто экстраординарное». «Я не боюсь Папийона», — сказала Мэй, волнуясь. «И я думаю, что вам вполне по силам оставить его, как это говорится, с носом, да». «Вот, а мы вам поможем», — «Нас трое, так что будем, как три мушкетера». «Как это мило!» — восхитился Уолтер. «Тогда я Д'Артаньян», — сказал Кристиан, блестя глазами. «Да-да, и не спорьте. Между прочим, этот господин был моим предком». «Значит, мне придется стать Арамисом», — объявил Уолтер. «В конце концов, он тоже священник, как и я. Хотя должен сказать, что я не всегда одобряю его методы». «Господа, господа», — улыбнулась Амалия, — «все это прекрасно. Но кем будет Мэй?» «Констанция Бонасье, я думаю», — предположил граф. «Или Атосом». «Ну уж нет», — заупрямилась Мэй. «Констанция мне никогда не нравилась». «Атос вообще плохой человек, потому что убил жену, да еще дважды. Я буду Портосом». «Но ты совсем не похожа на Портоса», — удивился священник. «Ничего ты не понимаешь», — возразила Мэй, тряхнув кудрями. «Портос, он добрый, и вообще он всегда был самым порядочным, да». «Тогда госпожа баронессе остается на выбор Атос или Констанция», — сказал Кристиан. «Хотя я бы сказал, что наша хозяйка больше смахивает на миледи. Есть в ней что-то такое». Амалия сердито посмотрела на молодого человека. «Нет уж», — ответила она с вызовом, — «лучше кардиналом Ришелье». «Три мушкетера под предводительством кардинала — это что-то новое», — заметил граф. «Переписываем Дюма?» «Дюма — величайший писатель, которого никогда никто не сможет переписать», — отмахнулась Амалия. — «Нет уж, напишем совершенно другую историю. Вы готовы к бою, господа мушкетеры?» — «Да», — хором ответили ее сообщники, спугнув воробья, который сидел снаружи на карнизе под окном. — «Тогда будем действовать. Во-первых, мне нужно снова попасть на золотую стрелу в тот же самый состав и в тот же вагон. Поскольку существует несколько составов «Золотая стрела», это не так просто». «Господин граф?» «Да, ваше преосвященство?» «Надеюсь, ваша милость сумеет точно разузнать, когда именно нужная нам золотая стрела будет проезжать через Ниццу. Вы, насколько я помню, легко заводите дружбу с самыми разными людьми. Поговорите с начальником станции, с кондукторами, с кассирами, словом, со всеми, кто может хоть что-то прояснить. Полагаю, мне не надо напоминать, что если кто-нибудь начнет рассказывать про труп, найденный где-то в купе, стоит узнать все возможное. Есть еще один вопрос, который мне очень хотелось бы прояснить. Это список пассажиров. Но раз в деле появился Папийон, я полагаю, что список теперь недосягаем. Тем не менее, попытайтесь его достать. Вдруг получится». «Ваше Преосвященство может на меня полностью положиться», — объявил молодой человек. «Теперь полиция. Нам надо знать то, что знают они, и в особенности, какова подоплека этого странного дела. Если я права насчет потерянной перчатки, а я думаю, что все-таки права, любезный господин префект ни слова мне не скажет. Придется узнавать информацию окольными путями. Что скажете, мистер Фрезер?» «Кажется, леди Брэкенуолл в хороших отношениях с префектом», — ответил священник. «Я попытаюсь настроить ее на нужный лад, чтобы она его расспросила». «Только действуйте тоньше, дорогой викарий», — посоветовал граф. «Не надо пугать людей раньше времени. Допустим, до вас дошли слухи, до них вам нет никакого дела, но все-таки. И леди заинтригована и шлет за префектом, чтобы просить у него разъяснений». «Сэр», — сухо сказал Уолтер, — «я бы просил вас не учить меня, как действовать. В конце концов, Арамис был самым умным из мушкетеров». Однако оказалось, что Кристиан не зря говорил, что числит среди предков Д'Артаньяна. «По крайней мере, как и гасконец, граф в карман за словом не лез. Не уверен насчет ума», — уронил он в пространство. «Но вот по части женского пола ему определенно везло. Пока Д'Артаньян обхаживал служанку королевы, господин Арамис успел коротко познакомиться с самыми очаровательными герцогинями». «Если Д'Артаньян и Арамис будут ссориться», — медоточивым голосом вмешалась Амалия, «то кардинал Ришелье велит отрубить им головы. И ни до герцогинь, ни до служанок дело попросту не дойдет. И она мило улыбнулась. «А как же Портос?» — сполошилась Мэй. «Что делать Портосу?» «А Портосу придется нелегко», — сказала Амалия, «потому что ему надо найти графа и графиню де Мирамон и разговорить их, и не только их, но и безымянную рыжую даму, которая ехала с графом, но, судя по всему, получила отставку. Надо узнать следующие вещи. Был ли у них папион и о чем он разговаривал? Помнят ли они что-нибудь странное, любопытное или просто интересное? И, наконец, кого из пассажиров они знают и кто какое купе занимал? Начать беседу можно с того, что вы ехали в одном поезде, а в Ницце к вам явился некий Депре с расспросами и история о пропавшем багаже. Вы ужасно смущены, вы не понимаете, что происходит, и так далее. Особенно меня интересует история с ночным криком. Графиня сказала, будто ей привиделся кошмар. Но что, если дело вовсе не в этом? Может быть, она что-то услышала сквозь сон, и это ее испугало? При мысли, что придется разговаривать с незнакомыми людьми, застенчивая Мэй почувствовала трепет, но она уже зашла слишком далеко и, к тому же, не собиралась разочаровывать Амалию. «А вы?» — спросил Кристиану хозяйки виллы. «Что будете делать вы?» «Думать», — коротко ответила Амалия. «Кроме того, пошлю кое-какие телеграммы. Возможно, это окажется полезным». Почувствовав, что деловая часть закончилась, граф хотел вернуться к разговору о павлинем исходе, но тут Амалия поднялась с места. «Кстати, я тут вспомнила кое-что», — сказала она, обращаясь к Мэй. «Мне на днях прислали платье от сестер Кало, но, по-моему, Мадлен что-то напутала с размером». «Мадлен?» — имеется в виду Мадлен Джербер, главный дизайнер модного дома сестер Кало. «Может быть, оно подойдет вам? Я его не надевала, а вот вам, думаю, придется как раз». И, видя, что девушка покраснела, она добавила: «Считайте, что это маленький задаток Портосу за содействие. Хорошо?»